Глава первая. Главный критерий успеха. Используя всего две зефирины, можно понять, ждет ли ребенка успех в жизни. Представьте, 1960-е годы, знаменитый Стэнфордский университет и уютный детский садик для детей его сотрудников. В одной из комнат стоит стол, на нем лежит зефирка маршмеллоу, та самая, которую в Америке принято макать в какао и нагревать на палочке над костром. На зефиринку, не отрываясь, смотрит маленький мальчик. Он зажмуривает глаза, потом открывает их, закрывает лицо руками, вертится на стуле, пинает его ногой. Не в силах противостоять соблазну, малыш слезает на пол и отворачивается от стола. Потом вновь подходит к нему, берет зефиринку в руки, нюхает ее и даже облизывает. Но потом вновь медленно кладет на стол. В нечеловеческих муках тянутся 20 минут, и в комнату входит молодой, но уже лысеющий худощавый мужчина и протягивает мальчику вторую зефирку. Ребенок хватает обе и немедленно запихивает в рот. Стойкий малыш, один из немногих, кому удалось пройти зефирный тест, который сегодня заслуженно считается классикой психологии. Показательный опыт в 1960-е годы придумал стэнфордский психолог Уотер Мишел. Как раз он вручил мальчику бонусную зефирку. Всего Мишел проверил более 600 малышей, и в каждой серии опытов всегда получался один и тот же результат. Двое из троих детей не могли побороть искушение и съедали лежащую перед ними вкусняшку, хотя прекрасно слышали, что дядя-ученый скоро вернется и в награду за терпение принесет вторую зефирку. Зефирный тест замечателен не только изощренным издевательством над детьми. Обязательно найдите в интернете видео, где его повторяют на современных малышах. Главное открытие, к которому привел знаменитый эксперимент, было сделано через 20 лет, когда участники опытов в Стэнфордском садике выросли. Мишел отыскал повзрослевших малышей и разузнал, как сложилась их жизнь. Выяснилось, что те 33%, кто смог удержаться от искушения, куда более успешны, чем две трети поддавшихся ему. Стойкие дети лучше учились в школе и университете, умели долго работать, не отвлекаясь, и набирали больше баллов в многочисленных тестах, которыми изобилует западная система образования. Даже индекс массы тела, ИМТ, главный показатель лишнего веса, у тех, кто справился с зефирным тестом, был заметно меньше. Эти данные вызвали большой переполох среди коллег Мишела. Дело в том, что ученые очень давно ищут критерий, который мог бы предсказать, насколько успешным в жизни будет тот или иной человек. Психологи перебрали массу вариантов, начиная от интеллекта и заканчивая внешностью. Но ни один из них достоверно не коррелировал с тем, как многого добьется конкретный мальчик или девочка. Информация к размышлению для тех, кто кичится своим IQ или недоволен отражением в зеркале. Работа Мишела дала ученым новую надежду. Самоконтроль, он же сила воли, выглядел многообещающим кандидатом на роль того самого критерия. Вдохновленные новой идеей, хотя новой она была только для ученых, остальное человечество давно в курсе, что сила воли – одно из важнейших качеств по жизни. Итак, вдохновленные новой идеей ученые бросились проверять, на какие аспекты бытия больше всего влияет способность к самоконтролю или ее отсутствие. И выявили массу интересных фактов. Помимо совсем очевидных, вроде повышенного риска пристраститься к сигаретам, стать алкоголиком, наркоманом или переспать с незнакомцем без презерватива, оказалось, что люди с низким самоконтролем чаще страдают от ожирения и сопутствующего ему диабета второго типа и попадают в больницы с травмами. Они с куда большей вероятностью, чем волевые сограждане, становятся преступниками или проявляют жестокость в быту. В 2010 году большой коллектив исследователей из разных стран представил итоги 32-летнего наблюдения за 1000 детей, из которого следовал все тот же неутешительный вывод. Люди, которые не в состоянии контролировать свои порывы, в целом куда хуже справляются с этой жизнью. Подростками они чаще вылетают из школы, начинают курить и беременеют. Став взрослыми, рабы зефира влезают в долги и берут ненужные кредиты вместо того, чтобы откладывать деньги или инвестировать их в акции и недвижимость. Чаще цепляют половые инфекции, не следят за состоянием зубов и набирают лишние килограммы. Даже разводятся люди со слабым самоконтролем намного чаще, чем их стойкие к эмоциональным порывам товарищи. Эти данные еще сильнее подтачивают и без того разваливающийся миф о второй половинке и доказывают, что секрет долгой семейной жизни вовсе не в идеальном совпадении характеров супругов. Безволие можно разделить на несколько составляющих. Прежде чем мы двинемся дальше и разберем, почему одним людям лучше, чем другим, удается контролировать свои порывы, необходимо определиться с терминами. Слова вроде «силы воли» или «самоконтроля» более или менее понятны, но все же допускают разные трактовки. Если мы хотим как следует разобраться в вопросе, хорошо бы поточнее определить, о чем, собственно, идет речь. Ученые не могут исследовать что-то в общем. Результаты таких работ невозможно ни проверить, ни повторить. По этой причине специалисты разбивают сложные поведенческие характеристики вроде безволия на отдельные составляющие, которые можно изучить в лаборатории, используя универсальные критерии. Если у человека обнаруживается какая-либо из таких составляющих, это не означает, что он всегда будет поддаваться сиюминутным порывам, забывая о долгосрочных целях. Но шансы, что, столкнувшись с искушением, такой человек не сможет противиться ему, повышаются. А уж если в его характере есть сразу несколько таких маленьких маркеров безволия, то, скорее всего, он будет капитулировать перед соблазнами гораздо чаще, чем побеждать их. Импульсивность – одна из главных причин всех остальных проблем с самоконтролем. Пожалуй, самая важная поведенческая особенность, которая увеличивает вероятность проблем с самоконтролем практически в любых сферах жизни – импульсивность. У этой черты есть много определений. Но лучше всех отражает суть вот такое. Импульсивность – это предрасположенность человека к быстрым, незапланированным заранее реакциям на внешние или внутренние стимулы без учета негативных последствий таких реакций. Это определение отлично описывает любые проблемы с самоконтролем. Шел мимо Макдоналдса, увидел рекламу картошки фри, зашел внутрь и съел большую порцию с сырным соусом, хотя 100 раз обещал себе придерживаться здоровой диеты. Годится. Сел, готовился к завтрашнему выступлению на собрании, через полчаса решил отдохнуть и 5 минут почитать ВКонтакте. Просидел в соцсетях до 3 утра и в итоге ничего не сделал. Годится. Решил наконец-то выучить английский. Записался на курсы, но ни разу не выполнил домашнее задание, потому что все время находились более важные дела. Годится. И так далее. В лабораторных тестах более импульсивные добровольцы чаще выбирают действие, которое дает скромную награду, зато немедленно, отклоняя предложение, обещающее большую награду, но потом. Короче, импульсивность – надежная гарантия провала зефирного теста. Конечно, время от времени каждый из нас дает себе поблажку, потворствуя сиюминутным прихотям. Но одни люди поступают так заметно чаще других, сливая многие или даже почти все жизненные проекты. В этом случае уже можно говорить об импульсивности как о значимой черте характера и, соответственно, о глобальных проблемах с силой воли. Но опять же, хотя в целом суть понятий импульсивность и слабый самоконтроль понятна, для того, чтобы изучать их, специалистам нужны более строгие критерии, чем просто здравый смысл. Чаще всего исследователи оценивают степень импульсивности при помощи занудных длинных опросников. Считается, что даже если человек слегка приукрашивает свои ответы, по итогам всего теста картина получается более или менее объективной. Особенно если опросить много людей и сделать поправку на систематическую ошибку. Чаще всего в лабораторных тестах исследователи используют шкалу импульсивности Барретта. Этот специализированный опросник был создан в 1995 году психологом Эрнестом Барреттом и его коллегами из медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне. Далее я привожу адаптированную русскоязычную версию опросника. Опросник Барретта. Чтобы выяснить, насколько вы импульсивны, возьмите лист бумаги и ручку. Оцените 30 утверждений по 4-бальной системе, где 1 – редко или никогда, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – всегда или почти всегда. Можно записывать пары номер вопроса оценка. Не размышляйте над вопросами долго. Выставляйте оценку, которая первой придет в голову. Чтобы результат был более объективным, сначала пройдите тест и только потом слушайте дальше пояснение к нему и ключ. Итак, первый. Я ерзаю во время представлений и лекций. Второй. Я не усидчив в театре или на лекциях. Третий. Я невнимательный. Четвертый. Я легко сосредотачиваюсь. Пятый. Я мыслю последовательно. Шестой. Я импульсивен, действую, поддавшись порыву. Седьмой. Я действую под влиянием момента. Восьмой. Я импульсивен в покупках. Девятый. В мыслях я быстро перескакиваю с предмета на предмет. Десятый. Я сначала действую, потом думаю. Одиннадцатый. Я трачу или прошу больше, чем зарабатываю. Двенадцатый. Я беззаботный, ветреный. Тринадцатый. Я внимательно обдумываю все. Четырнадцатый. Я тщательно планирую задачи. Пятнадцатый. Я контролирую себя. Шестнадцатый. Я планирую поездки задолго до их начала. Семнадцатый. Я думаю о том, что сделать, чтобы не потерять работу. Восемнадцатый. Я говорю, не подумав. Девятнадцатый. Мне нравится обдумывать сложные проблемы. Двадцатый. Мне нравятся загадки, ребусы. Двадцать первый. Я регулярно откладываю, коплю. Двадцать второй. Меня более интересует настоящее, нежели будущее. Двадцать третий. Я скучаю при решении задач, требующих обдумывания. Двадцать четвертый. Я меняю место жительства. Двадцать пятый. Я меняю работу. Двадцать шестой. Я ориентирован на будущее. Двадцать седьмой. Я могу думать лишь об одной проблеме одновременно. Двадцать восьмой. Когда я думаю, у меня возникают посторонние мысли. Двадцать девятый. Я быстро определяюсь в своем мнении. Тридцатый. Я меняю свои хобби. Ключ. Баллы за эти вопросы нужно сложить, взять со знаком плюс. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Баллы за эти вопросы нужно вычесть из общей суммы, взять со знаком минус. 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26. Теперь прибавьте к полученному результату 55. Ваша импульсивность тем выше, чем больше баллов вы набрали. Цифры от 70 до 75 – указывают на патологическую импульсивность. Значение выше 75 на серьезное расстройство контроля над импульсивностью. В отличие от тестов, которые любят печатать глянцевые журналы, шкала Барретта не предлагает диапазона нормальной импульсивности. Понятие нормы очень расплывчато и отличается для разных групп людей. Скажем, подростки набирают по шкале Барретта больше баллов, чем взрослые. В качестве ориентира можно использовать средние данные для здоровых взрослых людей из разных популяций. Например, бразильцы в среднем набирают 62 балла, американцы – от 62 до 65, а арабы – неожиданно 53. Автор этой книги набрала аж 89 баллов. Возможно, столь значительное отличие в результатах связано с культурными особенностями. Респонденты нечестно или неполно отвечают на вопросы или часть вопросов им непонятна, так как относятся к другим реалиям. Или причина связана с составом выборки. В отличие от большинства других работ, в которых опросники заполняли студенты или представители среднего класса, в этом исследовании четверть респондентов были неграмотны, а треть окончили только несколько классов. Утверждения из опросника Барретта охватывают 6 основных типов импульсивности. Невнимательность, когнитивная неустойчивость, неспособность долго сидеть на одном месте, неусидчивость, плохой самоконтроль и неспособность решать сложные когнитивные задачи. Первые два фактора объединяют под общим критерием отвлекаемость внимания, вторые – под моторной импульсивностью, а последняя пара формирует группу «Способность к планированию и самоконтроль». Ученые оценивают степень импульсивности несколькими способами. Импульсивность можно условно разделить на четыре составляющие. Поспешность. Склонность действовать слишком быстро и опрометчиво, особенно в условиях стресса или под воздействием искушения. Скажем, тратить пол зарплаты, увидев в витрине особенно красивое платье. Склонность недостаточно обдумывать свои действия. Человек решается на какой-то поступок, упуская из виду возможные последствия. Например, берет кредит под колоссальный процент, потому что это позволит прямо сейчас купить машину. Недостаток упорства. Человек не способен долго трудиться над решением одной задачи. Он часто отвлекается. Соцсети, гифки с котиками, блуждание по Википедии, пойду-ка заварю себе чайку, ой, надо же еще пол помыть. Все что угодно, только не работа над проектом. Постоянный поиск острых ощущений. Во всех сферах. Экстремальные виды спорта. Случайные связи. Дауншифтинг на Гоа. Любовь к экзотическим блюдам, бурное выяснение отношений с партнером, измены, гонки по ночному городу, опасные профессии, наркотики и алкоголь и так далее. Конечно, такое деление условно. Все эти черты взаимосвязаны друг с другом, потому что являются следствиями одной и той же проблемы. Тем не менее, исследователи часто пользуются подобными классификациями, так как узкий поведенческий паттерн можно измерить точнее и надежнее, чем широкий. Опросники, в том числе шкала Барретта, позволяют оценить каждую из составляющих и, сопоставив их, сделать вывод об импульсивности в целом. Хотя есть данные, что самым опасным является первое из перечисленных проявлений импульсивности – поспешность. Именно она чаще всего коррелирует с такими неприятными вещами, как переедание, рискованное сексуальное поведение, агрессия, любовь к азартным играм, чрезмерное употребление алкоголя, курение и наркомания. В лабораторных поведенческих опытах используют другой подход. Существующие технологии экспериментов позволяют достоверно оценить два аспекта импульсивности. Умение, точнее неумение, ждать и способность тормозить спонтанно возникающие, но нежелательные порывы. В целом этого достаточно, так как любое нарушение самоконтроля укладывается в одну из двух упомянутых категорий. Если потом проанализировать ДНК добровольцев, окажется, что люди, которые по итогам письменных тестов и экспериментов более импульсивны, несут вполне определенные варианты некоторых генов. Но об этом мы подробнее поговорим в главе 3. Одним людям в силу их внутренних особенностей проще, чем другим, контролировать свои порывы. Но почему одни люди могут отказаться от зефира или кредита, а другие не в состоянии противостоять соблазнам и годами пытаются похудеть или бросить курить? Всевозможные мотивационные спикеры, которые сегодня расплодились в невиданных количествах, для борьбы с искушениями предлагают давать себе и другим обещания и, стиснув зубы, выполнять их. Человек дает зарок, мужественно держится день-другой, потом нарушает слово и чувствует себя вдвойне отвратительно. Мало того, что сорвался, так вдобавок еще и стыдно перед теми, кто выслушивал вдохновенные клятвы начать новую жизнь и больше ни-ни. Еще хуже становится, если полезть со своей проблемой в интернет. Выясняется, что на свете полно людей, которые тоже дали обещание, скажем, похудеть, выполнили его и теперь постройневшие и ведущие исключительно здоровый образ жизни лучезарно улыбаются в камеру. «Я полное ничтожество», — думает несчастный, и с горя идет делать то, от чего недавно так торжественно отказывался. Теперь-то уже все равно. Но может быть дело в том, что одним людям действительно проще держать в узде свои порывы, чем другим. Похоже, что так оно и есть. По крайней мере, научные данные подтверждают гипотезу о том, что сила воли — ресурс, который, увы, распределен между людьми неравномерно. Впрочем, та же наука придумала, что делать, если вам не повезло родиться гением самоконтроля. В следующих главах мы в буквальном смысле разложим силу воли на составляющие и расскажем, как, используя это знание, уменьшить власть искушений над собственной жизнью.